Утро для меня началось с постижения тайн душевой кабины. Разум победил бездушное железо, я вымылся и даже под музыку, а потом соорудил себе завтрак из сухариков, колбасы и йогурта. При свете солнца у меня поднялось настроение, я уселся на подоконник и позавтракал с видом на Москву-реку. Почему-то вспомнилось, как Костя признался, что вампиры не могут смотреть на солнце. Солнечный свет их вовсе не обжигает, но становится неприятным. Но вдаваться в печальные размышления о судьбе моих старых знакомых не было времени. Надо было искать кого? Иного предателя? Для этого у меня не самая лучшая позиция. Его клиента-человека? Долгое и муторное дело. «Хорошо», — решил я. «Будем действовать по строгим законам классического детектива». «А что у нас есть?» «А есть у нас улика. Письмо, отправленное из Ассоли. Что это нам дает?» «Ничего не дает. Разве что кто-нибудь видел, как 3 дня назад отправляли письмо?» «Мало шансов, что вспомнят». «Какой же я дурак!» Я даже хлопнул себя по лбу. «Разумеется, иному забыть о современной технике не зазорно, не любят иные сложную технику. Но я-то железячник. Территория Ассоли вся контролируется видеокамерами». Я надел костюм и повязал галстук, брызнулся одеколоном, который мне вчера выбрал Игнат, опустил телефон во внутренний карман. Мобильники на поясе носят мальчишки и продавцы, как поучал меня вчера Гессер. Мобильник тоже был новый, непривычный. В нем были какие-то игры, встроенный плеер, диктофон и прочие совершенно ненужные в телефоне ерунда. В прохладной тишине новенького Отиса я спустился в вестибюль и сразу же увидел своего ночного знакомца. Вот только выглядел он более чем странно. Лас, одетый в новенький синий комбинезон с гордой надписью «Ассоль» на спине, что-то объяснял смущенному пожилому мужчине в таком же комбинезоне. До меня донеслось: «Это тебе не метла, понимаешь? Там стоит компьютер. Он показывает уровень загрязнения асфальта и давление моющего раствора. Сейчас покажу». Ноги сами понесли меня вслед за ними. Во дворе, перед входом в подъезд, стояли 2 ярко-оранжевые уборочные машины с бачком воды, круглыми щетками, маленькой стеклянной кабиной водителя. Было в машинках что-то игрушечное, будто приехали они прямиком из солнечного города, где веселые малыши и малышки радостно чистят свои миниатюрные проспекты. Лас ловко забрался в кабину одной из машин, следом наполовину всунулся пожилой мужчина, что-то выслушал, кивнул и пошел ко второму оранжевому агрегату. «А будешь лениться, так и проходишь всю жизнь в младших дворниках», — донеслись до меня слова Ласа. Его машина тронулась, бодро завертела щетками и принялась кружить по асфальту. И без того чистый двор на глазах приобретал стерильный вид. «Вот это да! Он что, дворником в Ассоли работает?» Я попытался тихонько уйти назад, чтобы не смущать человека, но Лас меня уже заметил и, радостно махая рукой, подъехал ближе. Щетки принялись работать тише. «С добрым утречком!» — крикнул Лас, высовываясь из кабины. — Хочешь прокатиться? — Так ты здесь работаешь? — спросил я. У меня вдруг стали вырисовываться в сознании самые фантастические картины, вроде того, что Лас вовсе не живет в Ассоли, а просто занял на время пустую квартиру. Но не будет же обитатель таких хором чистить двор. — Подрабатываю, — спокойно пояснил Лас. — Знаешь, очень клево. Часок утром поедешь по двору вместо зарядки, а тебе еще и зарплату платят. Между прочим, неплохую. Я безмолвствовал. — Ты на аттракционах в парке любишь кататься? — поинтересовался Лас. — На всех этих багги, где за 3 минуты $10 надо платить. А тут деньги платят тебе за твое же собственное удовольствие. Или, допустим, компьютерные игры. Сидишь, дергаешь джойстик. — Все зависит от того, заставляет ли тебя красить забор, — пробормотал я. — Верно, — обрадовался Лас. — Вот меня не заставляют. Мне двор убрать в радость, как же у Толстому сено покосить. Только за мной перемывать не надо. в отличие от графа, за которым крестьяне докашивали. Я тут вообще на хорошем счету, регулярно премии получаю. Так что, кататься будешь? Я тебя и пристроить могу, если что. Профессиональные дворники никак не могут с этой техникой разобраться. «Подумаю», — сказал я, разглядывая бодро крутящиеся щетки, брызгающую из никелированных сопел воду, сверкающую кабину. Кто из нас в детстве не хотел стать водителем поливальной машины? В раннем детстве, когда еще не мечтают о работе банкира или киллера. — Ну смотри, а то мне работать надо, — дружелюбно сказал Лас. И машинка поехала по двору, сметая, смывая и всасывая грязь. Из кабины донеслось: «Поколение дворников и сторожей потеряло друг друга в просторах бесконечной зимы. Все разошлись по домам. В наше время, когда каждый третий — герой, они не пишут статей, они не шлют телеграмм». В некотором остолбенении я вернулся в вестибюль. Узнал у охраны, где располагается собственное почтовое отделение Асоли, отправился туда. Почта работала. В уютном зале скучали три девочки-сотрудницы. Стоял там и тот самый почтовый ящик, в который опустили письмо. Под потолком поблескивали глазки видеокамер. Все-таки не помешали бы нам профессионалы-следователи. Им бы сразу пришла эта мысль. Я купил открытку, цыпленок, прыгающий в лотке инкубатора, и готовая надпись «Скучаю по семье». Не очень-то весело, но я все равно не помнил почтовый адрес деревни, где отдыхала моя семья. Так что открытку, злорадно улыбаясь, я отправил домой к Гессеру. Его адрес мне был известен.